Рост Беаты Лен был ниже среднего, волосы короткие, русые, глаза голубые, не красавица, не дурнушка. Во внешности Беаты Лен не было ничего, что привлекло бы чье-нибудь внимание. Вот разве одежда? Белый комбинезон, похожий на скафандр. Харри придержал дверь, пока Беата буксировала железные чемоданы. — Ты только что пришла? Харри старался не дышать на нее, когда она проходила мимо. — Нет, надо было вернуться в машину. За этим вот барахлом. Мы тут уже с полчаса. Ударился? Харри потер шрам на переносице, что-то вроде. Он прошел за ней и очутился на лестнице. — А как там, наверху? — спросил он. Беата поставила чемоданы перед лифтом и бросила быстрый взгляд на Харри. — Я думала, твой принцип сначала посмотри сам, потом спроси других. И она нажала на кнопку вызова рядом с зеленой дверью. Харри кивнул. Беата Лен была из тех представителей вида Homo sapiens, кто запоминает все. Она могла выдать подробности уголовных дел, о которых Харри давно забыл и которые были закрыты еще до того, как Беата поступила в полицейскую академию. Кроме этого, у нее была феноменальная память на лица. В свое время она прошла обследование и потрясла психологов этой особенностью, поэтому неудивительно, что она помнила все до мельчайших подробностей, что слышала от Харри в прошлом году, когда по городу покатилась волна ограблений, и им довелось работать вместе. Да, я предпочитаю доверять собственным впечатлениям. Когда впервые оказываюсь на месте преступления, Харри вздрогнул, когда сверху внезапно громыхнул лифт и начал искать в карманах сигареты. Но я не думаю, что буду заниматься этим делом. Это почему? Харри не ответил. Вытащил из левого кармана джинсов смятую пачку Кэмела и выковырял из нее окурок. — Ах, да, припоминаю, — улыбнулась Беата. — Ты же рассказывал весной, что вы собираетесь в отпуск. — Кажется, в Нормандию. — Везунчик. Харри сунул бычок в зубы. Вкус преотвратный. И больной голове это вряд ли поможет. Поможет только одно. Он покосился на часы. Понедельник. С 4 до часу. С Нормандией не получилось, сказал он. Да? Да. И вообще, не из-за этого, а из-за того, кому это дело поручено и кто ждет нас наверху. Он затянулся и кивнул в сторону верхних этажей. Беата пристально на него посмотрела. Да не зацикливайся ты на нем, Харри. Не зацикливаться, говоришь? Харри выдохнул дым. «Он делает людям больно, Беата. Не мне тебе рассказывать». Беата покраснела. «Мы с Томом встречались совсем недолго, Харри, вот и все. Не тогда ли ты ходила с синяками на шее? Харри, Том никогда...» Беата осеклась, поняв, что повысила голос. Но эхо ее слов не достигло верхних этажей. Его перекрыл глухой грохот приехавшего лифта. «Не любишь ты его». — уже тише сказала Беата, — вот и придумываешь. На самом деле у Тома есть положительные качества, о которых ты и не догадываешься. — Хм. Харри затушил окурок о стену. Беата открыла дверь лифта и вошла. — Ты не со мной? Она посмотрела на Харри. Тот стоял и стеклянными глазами смотрел на что-то. Лифт. Дверь, которую нужно открывать самому. Черная железная решетка, которую закрывают за собой, прежде чем лифт тронется. Снова крик. Не мой крик. Харри покрылся потом. Глотка виски оказалось недостаточно. — Что-то не так? — спросила Беата. — Да нет, — сипло ответил Харри. — Просто не люблю старые лифты. Я лучше пешочком. Глава 4. Пятница. Статистика. В доме действительно было две мансарды. Дверь одной из них была открыта, но поперек дверного проема была приклеена оранжевая лента полицейского заграждения. Харри пришлось согнуться пополам, а когда он выпрямился во все свои 192 сантиметра, то чуть не упал. Так закружилась голова. Гостиная, Дубовый паркет, косой потолок с окнами, жарко, как в сауне.